Глава 25. «Сонь, твой отец умирает». Не даю Артуру продолжить, кричу на всю палату, срываясь на виск. «Нет! Нет! Чёртовы гипсы, фиксаторы, чтобы вы все провалились!» Я бью кулаками по матрасу, горло опухает от крика. Если бы не моя привязка к больничной койке, я бы выпрыгнула в окно от боли, которая ломает каждую кость в моем теле. Никто не станет мной и не поймет, каково это. Мясник тупым топором рубит тебя на куски, а ты не можешь сопротивляться. Ты ничего не можешь, кроме как до сипоты вопить и реветь. И если бы слезы были водой, я бы уже пошла ко дну. Любимая. Артур удерживает меня в горизонтальном положении, навалившись сверху. Он очень тебя любит и боится признаться тебе во всем. Взял слово с врачей, что они будут молчать. Пойми его. Он мой папа, мой самый близкий человек. У меня никого нет, никого. Я реву, глотая тупые лезвия правды. Меня подбрасывает, будто на крутых кочках. Толчки все явнее и сильнее. Артур одной рукой стабилизирует меня, а другой слизывает влагу с моего лица. Приторно-горькую. Тише, любимая, прошу тебя. Твой отец не хотел бы, чтобы с тобой снова случилась беда. Он не предаст меня, не бросит одну. В местечке, где я сейчас нахожусь, гулкое монотонное эхо, режущее на тонкие слайсы. Я скоро исчезну, растворюсь в воздухе. Соня, Соня, ты слышишь меня? Артур, его ласкающий голос далеко, за пределами моего мирка. Здесь только я и папа. Мы стоим на расстоянии. Папа держится за капельницу. Худой, изможденный. Его щеки глубоко впали, глаза практически не видны. Ноги соломинки задрожали и посинели от ледяного ветра. Мои тоже покрылись инеем. Я примерзла к одной точке, ни шагу не могу сделать. Открыла рот, позвала его, но он лишь немного приподнял руку и помахал мне. Слабо, почти незаметно. «Папа! Папочка!» Вдалеке застучали колеса по рельсам. Поезд из детства мчится к нам. Тот самый паровозик из парка аттракционов. Под громогласный гудок разноцветный состав тормозит на туманном перроне возле папы. Он садится, угрюмо улыбается мне, и под биение моего сердца устремляется прямо в небеса. «Папа!» Ноги по щиколотку во льду. Падаю на колени, бью ладонями по земле и зову папу назад. Но... «Соня, Сонечка моя!» Бархатистые губы Артура оживляют меня. Он принц, чей поцелуй любви уводит меня из кошмара. «Я все еще в больнице?» Хриплю, не открывая глаз. «Да, врач снял приступ, ты немного вздремнула». В узенькие щелочки смотрю на похитителя моего сердца. Заросший, взлохмаченный, с отпечатками сна на щеке. Только со второго раза мне удается приложить ладонь к его лицу. Грубая щетина дарит ощущение жизни. Я чувствую, значит, я жива. Расскажи мне все, пожалуйста. Ляг рядом и расскажи. Артур хмурится. Обнадеживающая улыбка появляется тогда, когда я провожу пальчиками по его подбородку и взглядом молю избавить меня от мучений. Моя душа вот-вот превратится в кровавое месиво. Он мне нужен. Его присутствие, близость к моему сердцу, успокаивающий голос и предельная честность о моем отце. Другого сейчас не надо. Лишь мы двое с закрытой дверью палаты и рассказ о будущем, которое меня ждет. Сняв пиджак, устроившись слева от меня, Артур обнимает и трется щекой мое плечо. Так уютно. Но боль, шаровая молния, скоро спалит дотла. Когда стало понятно, что папе ничто не поможет? Доктор Миронов принял его с множеством метастаз в легких. Но почему? Почему он принял? Зачем ему спасать человека, у которого нет ни единого шанса? Артур молчит. Секунду или две. Вечность для меня. Сонь, я все знал. С самого начала. В каком смысле знал? Поворачиваю голову на бок, невзирая на легкий дискомфорт. Я же говорил тебе, что мог найти тебя без особых усилий. И я нашел. Роман Витальевич тогда уже находился в больнице под присмотром Галины. Я поговорил с врачами, выяснил, каковы прогнозы, и узнал, что твой отец обречен. Я виделся с ним до аварии и признаюсь, мне было тяжело сыграть удивление, когда он открыл мне тайну насчет своей болезни. Что? Тону в его миндальных глазах. Прости меня, я не хотел, чтобы так вышло. Вам нужна была надежда, тебе особенно. На собеседовании ты все знал? Да. Боже, на грудь приземляется наковальня. Я зажмуриваюсь. Деньги, которые я тебе перевел, отчасти пошли на содержание твоего отца в клинике Миронова, а отчасти на поддержку других больных. Боже! По еще не высохшим соленым дорожкам текут новые потоки. Я хотел вернуть тебя все 3 года, но не мог приблизиться. Только вот так издалека. Вел себя как эгоист, признаю, но иначе просто не знал, что делать. Ты следил за моей жизнью, а я и не знала. Наивная пришла в твою компанию, пережила такой ад, а ты... Все это время был в курсе всего и строил из себя мерзавца. Да, я мерзавец, Сонь, но я люблю тебя. И я хотел хотя бы таким образом быть ближе к тебе. Помогая твоему отцу, я не чувствовал себя полным дерьмом, брошенным без объяснений, понимаешь? Ты же мог сказать мне уже столько раз обо всем, а говоришь только сейчас. Мое сердце напополам, и обе половины рассыпаются на осколки по вине любимых, самых родных мужчин. Я виноват. Крепко, но без излишней силы обнимает меня. Я, черт подери, так перед тобой виноват. Его поцелуй обжигает мою шею, ухо. Я чувствую, что нас обоих слегка морозит. От переизбытка чувств, от скрывшихся нарывов прошлого, от настоящего, которое скоро разобьется вдребезги. Накрываю руку Артура своей рукой, и волоски на его запястье встают дыбом. Я тоже виновата перед тобой. Убежала, ничего не рассказала про Алину и нашего малыша. И знаешь, вытираю слезы о его лоб, целую следом соленую кожу. Спасибо тебе. За папу. Ты подарил нам шанс еще немного побыть вместе. Я не злюсь на тебя, не обижаюсь. Просто если бы ты сказал раньше о своем поступке, о невидимой помощи нам, я бы потихоньку смирилась с тем, что меня ждет. А сейчас я в диком, каком-то непонятном кипящем котле и не знаю, как не свариться заживо в боли, страхе и грядущем одиночестве. Ты не одна, любимая. Я с тобой. Я все это время был рядом, но я больше не стану наблюдать из тени. Я буду здесь. Широкая ладонь Артура ложится меж моих грудей, снимает многотонную тяжесть. И мы сделаем все, чтобы твой отец прожил отмеренные ему месяцы счастливо. Закрываю глаза, из внешних уголков капают слезы. Артур выстраивает над ними неприступную крепость, и я уверена, он сдержит свое слово.